Глава 44. Рейн. «Лучше одиночество, чем ошейник». Пословица Ликариласов. В Арицком море, на борту каракатицы. 946 год правления Страэля Фуркага. Лунный свет разрезал Арицкое море на две половины. Ту, где вода черная, и ту, где она чернее. Я стоял по пояс в соленой воде, как велит морской обычай черных драконов. Поминать белой линии на коже. Соль въедается в поры, оставляя след, который память держит крепче любой клятвы. Говорят, что море помнит каждого, кто когда-либо касался его поверхности. Сегодня я хотел, чтобы оно запомнило и тех, кого больше нет. Вода у борта была теплой, почти живой, как дыхание спящего зверя. Волны лизали деревянную обшивку корабля мягко, без злости. Будто извинялись за то, что не смогли спасти тех, кого мы сегодня отдавали глубине. Я чувствовал, как течение играет вокруг моих ног, пытается утащить меня туда, где нет боли от потери, где не нужно выбирать между долгом и сердцем. Киса шел низко, тенью над самой гладью, описывая круги. Вот кончик крыла лизнул гребень волны, и рассыпал серебряный порошок брызг перед носом корабля. В лунном свете капли выглядели как звезды, и на миг мне показалось, что небо опрокинулось в море, а мы плывем по перевернутому миру. Стая кисы держалась на высоте мачт. Дыхание драконов оседало испариной на коже. Я поднял ладонь, и на палубе стихли шаги. Матросы замерли, как статуи в старых храмах, неподвижные, но полные затаенной силы. Сбоку, в тени шлюпбалки, молча стояла Асира. Она знала законы моря лучше многих морских волков. Ее сородичи чтили мертвых по-своему, но уважали и наши традиции. В этом была ее мудрость — понимать, что горе не знает границ между народами. «По именам», — сказал я. Голос вернулся двойным эхом. «Вода и дерево отвечают по-разному». Дерево хранит звук, вода его преображает, делает глубже, печальнее. В этом отражении слышалось что-то древнее, как будто сама душа моря откликнулась на мой призыв. Матросы вынесли короткие отрезы каната. На конце каждого камень размером с ладонь, гладкий как уголь, отполированный морем до зеркального блеска. «Руфина», — сказал первый матрос. Голос дрожал, будто струна под ветром. Матрос опустил свой узел в воду, и камень ушел легко, словно знал дорогу домой. Вода приняла его без всплеска, как старый друг принимает доверенный секрет. «Джен», — сказал второй. Его узел последовал за первым, оставив на поверхности лишь круги, расходящиеся все шире. «Близ». Третий запнулся и выдохнул. «Блиссингер, если жив, пусть выплывет к нам сам. Если нет, то море заберет». Узел ушел в темноту, унося с собой надежду и сомнения. Мы не знали точно, что случилось с Блисом. Его тело не нашли среди пепла. Надежда всегда есть. Имя Бриана не прозвучало. Я сам связал его узел, перевернутый. Так на море молчат о тех, кто предал. Мы не отдаем их глубине. Мы оставляем их течению. Оно судит точнее людей и знает, куда нести каждую душу. Предатели не заслуживают покоя в объятиях океана. Их судьба — вечно скитаться в придонных течениях, нигде не находя пристанища. Бриан был моим другом. Мы делили хлеб в голодные дни, прикрывали друг друга в бою, смеялись над одними и теми же глупыми шутками. Но золото императора оказалось весомее дружбы. Бриан продал нас, выдал расположение нашего корабля, указал слабые места в обороне. Из-за него погибли те, чьи имена мы сейчас отдавали морю. Его предательство резало острее любого клинка, ведь мы доверяли ему свои жизни. Киса прокричал трижды. Этот зов разнесся над водой, отразился от далеких скал и вернулся к нам преображенным, полным древней печали и мудрости. Стая ответила хрустом воздуха под крыльями. Я поднял второй узел. Тяжелый, сплетенный из черной веревки. Для тех драконов, что ушли в огонь и море. Их было трое. Старый дракон со шрамом через всю морду, совсем юный, который только недавно научился летать, и вожак стаи одного из капитанов Стефании. Они сгорели, защищая отступление наших кораблей. Их пепел смешался с пеплом пылающих вражеских судов. Последний их полет стал песней огня и стали. Черных драконов не хоронят на земле. Мы отдаем их имена воде и ветру. А тело, если достается огню, далеко в море, где пепел не станет песком пляжа, по которому бегают дети. Когда тела нет, остальное делает стая. Киса взял высоту, и вся стая повторила его маневр, выстроившись в черный круг. На третьем круге каждый оставляет крылом такой след, будто пишет на воде букву собственного имени. Ветер подхватывает эти незримые письмена и несет их к звездам. Мы помним не глазами, а сердцем. Память драконьих всадников передается не через книги, а через прикосновение духа к духу. «За тех, кого море оставило с нами», — сказал я. «За тех, кого море оставило себе». Рана под ребрами, та, что приняла стрелу от любимой, стянулась на вдохе жесткой ниткой. По этой нитке проходило чужое тепло. Драконы делят не кровь, а дыхание. Их сила входила в меня осторожно, как прилив в каменную лунку. Я держал этот прилив в руке, не давая волне стать штормом. Связь с драконами — это не власть над ними, как думают многие. Это партнерство, основанное на взаимном доверии и понимании. Каждый дракон уникален. У каждого свой характер, свои страхи и радости. Киса вырос мудрым и терпеливым. Настоящий лидер моей стаи. Он не раз спасал мне жизнь не только в бою, но и от моих собственных глупостей. Киса подтолкнул меня теплом, как крылом. «Держи меру». «Держу». Я научился этому за годы войны. Находить баланс между магом и драконом в себе. Слишком много драконьей силы, и ты забываешь о сострадании. «Император взял крепость», — сказал я воде. «Не море, не нас, не память». Вода не спорила. Она помнит, потому что каждый год стирает свои же следы и все равно знает, где были камни. Океан — это гигантская память мира. В его глубинах покоятся останки всех цивилизаций, всех войн, всех предательств. Рыбы плавают между костей древних героев. Водоросли прорастают сквозь черепа забытых королей. С палубы к штормтрапу подали еще узлы. Один с тонкой красной лентой под мокрой ладонью. Я знал эту ленту. Один из ребят из таверны, где работала Руфина, привязал ее к сумке в тот день, когда мы ушли от берега. Мальчишка был влюблен в нее безнадежно и трогательно, как влюбляются только в 16 лет. Он дарил ей цветы, сочинял неловкие стихи, краснел, когда она улыбалась ему. А она относилась к нему с нежной снисходительностью старшей сестры. Теперь их обоих не стало. Красная лента в моих руках. Все, что осталось от их истории. Я представил, как мальчишка шел к гавани с этой лентой в кармане, мечтая подарить ее Руфине на прощание. Успел ли? Сказал ли ей то, что хотел сказать? Или так и унес свою любовь в могилу? «За тех, кого я не успел спасти», — сказал я и отпустил узел. Он ушел медленно. Будто не хотел расставаться с теплом моих пальцев. Стая встала клином. Киса коротко вскрикнул и повел вверх, слегка, чтобы воздух поддержал каждого, кто слабее. Ведомые шли по тепловому следу ведущего. Так черные драконы учат молодых. Не рвись, пока гребень держит. В полете, как и в жизни, важно знать свое место и не пытаться обогнать тех, кто мудрее и опытнее. Море плескалось о борт корабля мерно, как сердцебиение спящего великана. Звезды отражались в воде дрожащими столбами света. Где-то в глубине играла рыба. Всплеск, круги на воде, снова тишина. Жизнь продолжалась, несмотря на нашу скорбь. Это было одновременно болезненно и утешительно. «Давайте», — прошептал я каракатице. Канаты зашуршали, камни ушли в темноту. Я повернулся лицом к двум лунам и, как учили старики, втянул воздух через зубы так, чтобы соль легла на язык. Слезы океана, выплаканные за миллионы лет. В ней растворена память обо всех, кто когда-либо любил и терял. Руфина, Джен, Близ, Бернард, Костераль, Стефания. Стая опустилась ниже, почти касаясь парусов. В этот миг мой корабль и драконы стали едины. Мачты словно кости крыльев, канаты, жилы, парус, старая кожа, в шрамах которой спрятаны все ветра мира. Это был священный момент, когда граница между морем и небом, между живым и мертвым, между прошлым и будущим стиралась. Мы все становились частью чего-то большего, бесконечного танца стихий, в котором каждое существо играет свою роль. «За тех, кого мы сожгли сами», — сказал я. «Это тоже положено говорить. Море любит правду, особенно когда она хуже нас». Мы все умолкли. Вода под штормтрапом отозвалась холодом и пошла дальше, равнодушная, вечная, принимающая и наши клятвы, и наши грехи с одинаковым спокойствием. Я поднялся на палубу. Вода стекала с колен, оставляя темные следы на досках. Матросы отступили, давая место. В их глазах я читал то же, что чувствовал сам. Смесь горя, усталости и решимости продолжать бороться. Мы потеряли друзей, но не потеряли цель. Киса теперь парил над кормой, а когда мы обменялись взглядами, запел. В его песне таилась память о временах, когда драконы правили небесами, а маги только у них учились. Когда песня закончилась, море словно выдохнуло. Волны стали мягче, а ветер теплее. Я почувствовал, как что-то отпускает внутри. Судорога в груди расслабляется. Не исцеление, до него еще далеко, но первый шаг к тому, чтобы жить дальше. Асира провожала меня взглядом, когда я взбирался на широкую спину дракона. «Теперь мы можем отправляться?» — спросила волчица. «Мы уже в пути», — ответил я. «Теперь до конца». Она сощурилась. Взмах драконьего крыла бросил ей в лицо поток воздуха, а следом надулись и паруса.